Глава 9. Побег. «Где ты была, Эл?» Таким вопросом встретил ее появление в капитанском боксе Димка. «Тут творится что-то невероятное. Всем непременно хочется тебя видеть». «Я была немного занята, привет». Она проследовала мимо друга в душевую. «Пусть помучается часиков 5. Хочу поспать. И вообще не хочу ни с кем общаться. Между прочим, тебя ждут через 2 дня на заседании Большого Совета». «Представляешь, Эл, большого совета, все! Либо выплывем, либо утонем». Она не ответила, Димка думал, что она выскочит из душевой, как ошпаренная. Эл так ждала такую новость, а реакции оказалось никакой. Видимо, совсем ее доконали, и ей стало все равно. «Ты ужинал?» – раздался ее голос. «Нет». «Закажи что-нибудь, я голодная», – сообщила она. Пока Димка возился с организацией ужина, Эл вышла из душевой в новой одежде. Она заняла кресло напротив Димки и сказала: «Значит, мне предстоит сказать главную речь?» Димка промычал что-то и постарался скорее проживать. «Тебе сообщение пришло от совета старейших капитанов. Свяжись сейчас. Забыл сразу сказать». Эл выскочила из-за стола, едва не сметая на своем пути все подряд. Наконец-то на нее подействовала хоть какая-то новость. Она скрылась в раздевалке и через 5 минут торопливо вышла в форме. «Потом доешь, пошли, выйдем на связь», – позвала она. Эл обвела взглядом импровизированную гостиную. Здесь был весь ее экипаж. «Я тебя обманул, Эл, прости. Виновата», – сказал Димка. «Нам нужно поговорить всем составом». «Мы договорились не встречаться. Я распустила экипаж», – Эл нахмурилась. «А мы по-дружески, не рада нам», – сказал Лондер и засмеялся. «Мы подумали, тебе приятно будет видеть нас вместе. Как ты относишься к тому, чтобы прогуляться всей компанией? Нам понравился ужин на острове, хотим продолжить». «Не хочу злоупотреблять гостеприимством Тома», — сказала Эл уклончиво. «А моим?» — спросил Лондер. «Я пригласил экипаж к себе. Ты единственная не отозвалась на приглашение. Тебя не могли найти». «Сговорились». Эл несколько раз кивнула головой. «Соглашайся», — Димка умоляюще посмотрел Эл в глаза. «Самая большая комната в ангарчике Лондора казалась мала, когда я заполнила сразу 9 человек. «А почему Алика нет?» — шепотом спросил Эл у Димки. «Том очень хотел его видеть на острове. И еще, он не был в экипаже. Ему неловко». «Ты все устроил?» «Не, старшее поколение. Но я понимаю причину. Эта встреча может быть последней. Они чувствуют. Отнесись к ней со всей душой. Ты неохотно принимаешь заботу людей о себе в последнее время. Им непонятно, а порой обидно за это. Ну, напрягись, Эл». «С чего ты взял, что мне не нравится? Просто я смущаюсь, когда мне оказывают столько внимания». «Сама их обаяла, теперь расплачивайся», — надменно заметил Димка. Расселись с трудом. Эл заметила Камила, который пристроился рядом с отцом. Юноша улыбнулся ей. Эл ему подмигнула. Лондор угощал гостей результатами своего труда. Фрукты и овощи всегда свежие были частью его приемов. У Эл образовалось время, чтобы прийти в себя, пока гости поглощали угощение. «Мне бы не хотелось, чтобы мы занимались анализом последних происшествий», — высказалась Эл. «У меня обсуждения уже поперек горла стоят». «А разбора полетов никто и не планировал, капитан», — отозвался Лондор. Добродушный Ким, инженер и механик экипажа, обиженно заметил: «Из всех героических поступков мне не досталось ничего. Я не высаживался на планету, просидел весь рейс на борту. Так удостой меня, капитан, рассказом о том, что же там в действительности произошло. До сегодняшнего дня мы знаем мало». «Что такое твой отчет? Ни Рассел, ни Марат, ни тем более Дмитрий не распространяется о произошедшем. Словно вы договорились все это не вспоминать». «Это понятно. Раньше тебе было не до откровений. Тяжело, больно. Кто же знал, что события так повернутся? Никто из нас не пожалел, что летал с тобой. Но мы видим, как упорно ты сражаешься за эту маленькую планету. Совсем чужую тебе. Не так все просто, м? Не так просто? Расскажи, капитан, удостой хоть нас такой чести. Ходят слухи, что ты собралась в Галактис. Мы можем больше не увидеться никогда. Зачем теперь скрывать? Я ничего не видел там, но я вижу здесь, как ты изменилась. Никто не согласится со мной, что перед нами другой капитан. Вслед его словам люди закивали, никто ничего не сказал. Люди менялись, продолжил он, и от малейших передряг. Не хочешь вспоминать процесс? Расскажи хотя бы итог. Эл выдержала паузу. Вы чувствуете такую потребность? Знать? Мне не хватит слов, чтобы описать. Жаль, здесь нет тех камней, что были на Уэст. Впрочем, простые картинки и перечисления ничего вам не скажут. Трудно облечь в слова те удивительные переживания. Первые дни вы пытались меня жалеть, но поняли, что жалость неуместна. Когда мы покидали Уэст, я очнулась и поняла, что жива, и потом болела. Тогда в действительности я чувствовала себя победителем. Мне удалось сделать невозможное, не красуясь, буквально невозможное. Я смогла ощутить себя иначе. По-другому выразиться не могу. Жаль, вы не знали Роланда. Он в нескольких словах смог бы объяснить то, что так сложно дается мне. Я изменила свое сознание. Вот что я вынесла из этого путешествия. Чтобы понять, как это случилось, мне придется пересказать не один полет на Уэст, а всю предыдущую половину моей жизни. Эл заметил, как опасливо склонился Димка. Я не буду этого делать. Некоторые тайны должны остаться тайными ради будущего. Почти год назад я пришла сюда, к Лундеру, напуганная переменами, которые происходили со мной. Да, это странно. Иногда больно чувствовать себя не так, как все. Знать, что тебя не примут в новом качестве. Мне повезло. Нашлись люди, и их оказалось немало, кто меня понял и помог понять себя. Вы такие люди. Но оказавшись на Уэст, я поняла, что такое быть отверженным, и мои страдания показались мне глупостью. А мои удивительные свойства оказались более полезны там. Мой опыт капитана и разведчика оказался вторичен. Кому из вас не приходил на ум вопрос, как же она выжила? Я бы слукавила, сказав, что не знаю как. Я знаю. Но мое понимание вопроса не будет ответом на ваши вопросы. Вы меня не поймете. Так же, как не поймете сразу мое решение больше не летать. По крайней мере, в колонии. Этот рейс был последним. Я предполагала, вымолвила Дангерт. А жаль. Как же так, капитан? Лицо Марата выразило искреннее сожаление. Да, один этот рейс стоил многих, согласилась она. Я отказываюсь летать из-за страха. Так может показаться. Я осознала, что мне пора понять, кто я есть. Ответ на этот вопрос не в космосе, здесь, на Земле, в моем прошлом. Последние 7 лет стали для меня самым большим приключением в моей короткой жизни, а последний год вообще подвел черту под многими событиями. Это итог того, чего я добивалась. Эл посмотрела на Рассела, и на его лице ни намека на сонное выражение. Она нашла в нем понимание. Что было на Уэст? Гибель моих иллюзий относительно моего места в космосе. В том качестве, как теперь, мне там делать нечего. «Не слишком ли сурово, капитан?» — спросила Дагерт с некоторой иронией. «Сурово?» — кивнула Эл и хмуро улыбнулась. «Вы же меня знаете. Половина меня не устраивает, либо все, либо никак. И еще не волнуйтесь за меня. Не завтрашний совет решит мою судьбу. Завтрашний результат слишком предсказуем. Не имею права приказывать, но знакомство со мной может вам навредить». Чтобы потом не случилось, не занимайтесь правдоискательством. Это опасно. Поверьте, от вас ничего сейчас не зависит. Я не отвечу на вопрос, что произошло на Уэст, потому что в случае моего ареста вы будете причастны и привлечены к расследованию. Меньше знаете, меньше навредите и мне, и себе. Элла смотрела всех грустью. Вот и все. Попрощались.